Глава 105. Машина подпрыгивала на камнях, заставляя вздрагивать метку на крохотном экране блока наведения. Поначалу Джека это слегка беспокоило, но Ферлин заверил, что это не страшно. «Не бойся, когда прицелишься, метка будет стоять ровно, как бы ни трясло машину». И Джек поверил Ферлину, ведь это была винтовка, которую тот привез с собой. Мультиканальный сканер, трехскоростной дистанциомер, позволявший точнее рассчитывать траекторию, апробатор для постоянного забора воздуха и определения его качества. А патроны? Они были закрыты плотной упаковкой, которая вскрывалась во время подачи патрона из магазина в ствол. Никаких случайностей. В этой винтовке было предусмотрено все. А стоила она... Джек даже боялся спросить, но Ферлин мог и не знать. Подобные штуки не лежали на воинских складах и не производились тысячами на заводах. Это были штучные экземпляры из лаборатории СГБ. Сегодня пришло важное сообщение. Усилиями Веллингтона удалось уничтожить пушку «Голиаф» – страшное оружие, которое могло лишить базу артиллерийского прикрытия с орбиты. Джеку приходилось видеть Голиаф в работе, и он хорошо представлял себе его опасность, а еще размеры. Как Веллингтону удалось уничтожить такую махину, Джек не знал. Но в отличие от Ферлина со Штоллером, его это известие ничуть не удивило. Он знал, на что способен этот человек. Вестник предлагал Ферлину перенести время его акции, опасаясь, что каттинги после уничтожения Голиафа бросятся мстить на всех направлениях. Но Ферлин решил иначе. «Не беспокойтесь, все будет с точностью да наоборот. Это для них серьезный удар, поэтому еще пару дней они будут находиться в ступоре. Но если что, то мы быстро вернемся». «А если ударят с воздуха, вы возьмете с собой Греев?» «Нет, Греи будут слишком заметны, а нам в этот раз нужно отмахать почти 70 километров. На случай атаки с воздуха нас прикроет капрал Стентон. Я дам ему свою винтовку». «Думаете, этого будет достаточно?» – спросил Вестник и посмотрел на столь же удивленного майора Горна. «Обычно бывало достаточно. Думаю, отобьемся и в этот раз». Так Джек получил свое место в команде, где помимо самого Ферлина на месте водителя был надежный капрал Штоллер. «Я знаю это место, сэр», – сказал он, когда перед выездом Ферлин показал ему отметку на карте. «Я проезжал там несколько раз, но никаких построек, разумеется, не видел». «Разумеется», – улыбнулся ему Ферлин. Сегодня Штоллер был уже в полном порядке, а вот вчера, после возвращения, он еще долго слонялся по базе, осмысливая увиденное. Но, видимо, осмыслил. Единственный раз в его глазах мелькнула неуверенность, когда Ферлин посадил на заднее сиденье Джека Стентона с оптической винтовкой и сказал, что тот будет играть роль зенитной артиллерии. «Но не на ходу, конечно. Тебе придется притормаживать», – добавил Ферлин. «Хорошо, сэр, я понял». Потом Штоллер еще обернулся, и Джек подмигнул ему. Дескать, все в порядке. Вчера он стрелял из этой штуки 10 раз. Не винтовка, а сказка. Казалось, он мог бы попасть из нее даже в комара. Джек даже задумался на эту тему и пришел к выводу, что метров с 50 при ровном ветре у него были шансы.